Едигей предоставил Атану полную волю, а сам поднял воротник, нахлобучил шапку, укрылся капюшоном и терпеливо сидел, тщетно стараясь что-то различить по сторонам. Непроглядная завеса снега и только. А Коронар шел в той круговерти, не сбавляя шага и, должно быть, понимая, что хозяин сейчас ему не хозяин, потому и примолк, затих на вьюках и ничем уже не проявлял себя. Великой силой должен был обладать Коронар, чтобы с таким грузом бежать в степи по снегопаду. Могуче, жарко дышал, неся на себе хозяина, и кричал, рявкал, как зверь, а то завывал подолгу тягучим дорожным гудом, и все шел неутомимо и безостановочно сквозь летящий навстречу снег. Не мудрено. Слишком длинным показался Едигею тот путь. «Скорей бы уж добраться», — думал он и представлял себе, как заявится, и что дома наверняка беспокоится, что с ним в такую непогоду. У Кубала тревожится о нем, только не скажет об этом вслух. Она не из тех, кто выкладывает все, что в мыслях. Может быть, и Зарипа думает, что с ним? Конечно, думает. Но она тем более звука не проронит, старается как можно меньше попадаться ему на глаза и избегает всяческих разговоров наедине. А что избегать, что, собственно, плохого такого произошло? Ведь ни словом, ни поступком каким не дал он Едигей повода к тому, чтобы кто-то мог подумать, будто что-то здесь не так. Как было прежде, так и есть. Просто они, оказавшись попутчиками в жизни, словно бы оглянулись вдруг, той ли дорогой идут, и снова пошли. Вот и все. А каково приходится ему при этом? Это уж его беда. Это его судьба. На роду должно быть так написано, что разрываться суждено, как между двух огней. И пусть то никого не тревожит, это его дело, как быть с самим собой, с душой своей многострадальной. Кому какое дело, что с ним и что его ждет впереди. Немалое дитятко он, как-нибудь разберется. Сам развяжет тугой узел, который затягивался все туже по его же вине. Это были страшные мысли, мучительные и безысходные. Вот уже зима вступила в Саразеки, а он по-прежнему не мог ни забыть Зарипу, ни отказаться хотя бы мысленно от Укубалы. На беду свою, он нуждался в обеих сразу, и они, вероятно, видя и зная это, не пытались торопить события, чтобы помочь ему побыстрее определиться. Внешне все обстояло как всегда, ровные отношения между женщинами. Детвора обоих домов, как общая семья, вместе росла, постоянно вместе играли их дети на разъезде, то в том доме, то в этом. Так прошло лето. И так минула осень. Сиротливо и неприютно чувствовал себя Буранный Едигей в одиночестве среди снегопада. Мело, безлюдье кругом. Коронар то и дело стряхивал с головы налипающие комья снега и будил на бегу тишину рыком и выкликами. Худо было хозяину в том пути. Едигей ничего не мог поделать с собой, никак не удавалось ему успокоить, определить себя на чем-то одном, бесспорном и безусловном. Не мог на чистоту открыться перед Зарипой, не мог отречься и от Укубалы, и тогда он начинал поносить, ругать себя последними словами. «Скотина! Хайван, что ты, что твой верблюд! Сволочь, собака, дурья голова!» И еще в том же духе, перемежая их крепким матом, бичевал себя, устрашал и оскорблял, чтобы отрезветь, чтобы прийти в себя, одуматься, остановиться. Но ничего не помогало. И был он, что тот оползень, стронувшийся с места. Единственная отрада, которая ждала его, были дети. Они безоговорочно принимали его таким, какой он есть, и не ставили перед ним особых проблем. В чем помочь, что подвести, что приладить по дому, это он для них готов был всегда с великим удовольствием. Как и сейчас картошку вез им на зиму в двух огромных мешках, навьюченных на Коронара. Топливо тоже было запасено. Мысли о детях были прибежищем для Едигея. Там он оказывался в полном ладу с самим собой. Он представлял, как доберется до Буранлы Буранного, как выбегут мальчишки из дома, заслышав его приезд, и не загонишь их назад, хотя снег идет, и будут прыгать вокруг с громкими криками. «Дядя Едигей приехал! На Коронаре! Картошку привез!» И то, как строго и властно прикажет он верблюду лечь ничком на землю, и тогда весь заснеженный слезет с Коронара, отряхиваясь и успевая между делом погладить детишек по головам, и как затем начнет разгружать мешки с картошкой и поглядывать, а не появится ли возле Зарипа, если она дома. Он ей ничего не скажет особенного, да и она не скажет, он только посмотрит ей в лицо и будет тем доволен. И опять занедужит, закручинится, Так что ж, куда от этого денешься? А ребятишки будут крутиться возле, путаться под руками, то и дело опасливо подбегая к нему. Боясь верблюжьего рыка и преодолевая страх, будут пытаться ему помочь, и это принесет ему вознаграждение за все муки.